Лекция 23. Вольные городские общины, Новгород Великий, его местоположение, стороны и концы, область Новгорода, Пятины и Волости, условия развития новгородской вольности, договорные отношения Новгорода к князьям, управление, Вече и его отношения к князьям, Посадник и Тысяцкий, суд, совет господ, областное управление, пригороды и их отношение к главному городу, заключение. Мы кончили изучение удельного порядка владения и того процесса, которым одно из удельных княжеств поднялось над другими и потом поглотила все другие. Мы останавливаемся на половине XV века на том моменте в истории Московского княжества, когда оно готовилось завершить этот процесс и поглотить последние самостоятельные княжества, еще оставшиеся в Северной Руси. Но Московское княжество, некогда одно из многих удельных, и потом вобравшие в себя все уделы, не было единственной политической формой на Руси в те века. Рядом с ним существовали две другие формы, в которых общественные элементы находились совсем в других сочетаниях. То были: первое – казачество, второе – вольные городские общины. Казачество в XV веке еще только завязывалось. Напротив, вольные городские общины тогда уже доживали свой век. Для полноты изучения русского общества, строя русской земли в удельные века, мы сделаем беглый обзор истории и устройства этих общин. Их было три на Руси в удельное время: Новгород Великий, его младший брат Псков и его колония Вятка, основанная в XII веке. Не изучая истории каждой из этих общин порознь, мы познакомимся с ними по судьбе старшей из них, новгородской, отметив только важнейшие особенности склада и быта вольного Пскова. Новгород Великий был родоначальником и типическим представителем остальных двух вольных городских общин. Местоположение Новгорода Великого. Политический строй Новгорода Великого, то есть старшего города в своей земле, был тесно связан с местоположением города. Он расположен по обеим сторонам реки Волхова, недалеко от истока ее из озера Ильменя. Новгород составился из нескольких слобод или поселков, которые сначала были самостоятельными обществами, а потом соединились в одну большую городскую общину. Следы этого самостоятельного существования составных частей Новгорода сохранялись и позднее в распределении города на концы. Стороны. Волхов делит Новгород на две половины или стороны. На правую, по восточному берегу, и левую, по западному. Первая называлась торговой, потому что здесь находился главный городской рынок, торг. Вторая носила название Софийской, с той поры, как в конце X века, по принятии христианства Новгородом, на этой стороне построен был соборный храм Святой Софии. Обе стороны соединялись большим Волховским мостом, находившимся недалеко от торга и называвшимся, в отличие от других, Великим. К торгу примыкала площадь, называвшаяся Ярославовым или Княжим двором, потому что здесь некогда находилось подворье Ярослава, когда он княжил в Новгороде при жизни отца. На этой площади возвышалась степень, помост, с которого новгородские сановники обращались с речами к собиравшемуся на вече народу. Близ степени находилась вечевая башня, на которой висел вечевой колокол, а внизу ее помещалась вечевая канцелярия. торговая сторона состояла из двух концов – плотницкого – севернее и славянского – южнее. Концы. Славянский конец получил свое название от древнейшего поселка, вошедшего в состав Новгорода. Славна, потому и вся торговая сторона называлась также Славянской. Городской торг и Ярославов двор находились в Славянском конце. На Софийской стороне, тотчас по переходе через Волховский мост, находился Детинец, обнесенное стеной место, где стоял соборный храм Святой Софии. Софийская сторона делилась на три конца – Неревский к северу, Загородский к западу и Гончарский или Людин к югу, ближе к озеру. Названия концов Гончарского и Плотницкого указывают на ремесленный характер древних слобод, из которых образовались концы Новгорода. Недаром киевляне в XI веке обзывали новгородцев презрительной кличкой плотников. За валом и рвом, опоясывавшими все пять концов, рассеяны были составлявшие продолжение города многочисленные посады и слободы монастырей, цепью окаймлявших Новгород. О населенности Новгорода можно приблизительно судить потому, что в сгоревшей в 1211 году части города и числилось 4300 дворов. Новгород со своими пятью концами был политическим средоточием обширной территории, к нему тянувшейся. Эта территория состояла из частей двух разрядов, из пятин и волостей. Совокупность тех и других составляла область или землю Святой Софии. Пятины. Пятины были следующие. На северо-запад от Новгорода, между реками Волховом и Лугой, простиралась по направлению к Финскому заливу Пятина Водьская, получившая свое название от обитавшего здесь финского племени Води или Воти. На северо-восток справа от Волхова шла далеко к Белому морю по обе стороны Онежского озера Пятина Обонежская. К юго-востоку между реками Мстою и Ловотью простиралась Пятина Деревская. К юго-западу между реками Ловотью и Лугой по обе стороны реки Шелоне шла Шелонская Пятина. На отлете за Пятинами Обонежской и Деревской простиралась далеко на восток и юго-восток Пятина Бежицкая, получившая свое название от селения Бежичей, бывшего некогда одним из ее административных средоточий в нынешней Тверской губернии. Эта Пятина захватывала северную часть нынешней Тверской губернии, западную Ярославской и юго-восточный угол Новгородской. Это пятинное деление Новгородской области появляется уже в актах московского времени с конца XV века, но неизвестно по памятникам Вольного Новгорода. По этим памятникам Новгородской области истори делилась на округа, носившие одинаковые названия с пятинами, только они звались не пятинами, а землями. В XII веке – рядами. Водьская земля – Обонежский и Бежицкий ряд, или просто Шелонь, дерево. Неясный след пятинного или соответственного ему деления лет за 50 до падения Новгорода находим в житии преподобного Варлама Важского, составленном в конце XVI века, где читаем «Бысть тогда, около 1426 года, Великий Новград по жребиям разделен, яже нарицаются пятины». Вероятно, Москва, не любя ломать местную старину, удержала и в Новгороде готовое областное деление. Особенностью пятинного деления Новгородской области было то, что все пятины, кроме Бежецкой, начинались вплоть у самого Новгорода, или, как Деревская, недалеко от него, и в виде расширяющихся радиальных полос бежали во все стороны. Так Деревянецкий погост Аванежской пятины находился в 2 верстах от Новгорода, а погост Спасский той же пятины в 700 верстах на Выго-озере около Белого моря. Только в Бежецкой пятине, по книгам XVI века, ближайший погост находился от Новгорода в 100 верстах. Это наводит на мысль, что округа, рано или поздно получившие название Пятин, состояли из древнейших и ближайших к Новгороду владений и постепенно расширялись. Волости. Владения более отдаленные и позднее приобретенные не вошли в пятинное деление и образовали ряд волостей, находившихся на особом положении. Так города Волок-Ламский, Бежичи, Торжок, Ржев, Великие Луки со своими округами не принадлежали ни к какой пятине. В положении этих городов была та особенность, что они состояли в совместном владении у Новгорода, первые 3 с великими князьями Владимирскими и потом Московскими, а последние 2 с князьями Смоленскими и потом Литовскими, когда Смоленск был захвачен Литвой. За пятинами Абанежской и Бежецкой простиралась на северо-восток волость Заволочье или Двинская земля. Она называлась Заволочьем, потому что находилась за Волоком, обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и Северной Двины от бассейна Волги. Течением реки Вычегды с ее притоками определялось положение Пермской земли. За Двинской землей и Пермью, далее к северо-востоку, находились волость Печора по обеим сторонам реки этого имени, а по ту сторону северного Уральского хребта – волость Югра. На северном берегу Белого моря была волость Трия, или Терский берег. Таковы были главные волости новгородские, не входившие в пятинное деление. Они рано приобретены были Новгородом. Так уже в XI веке новгородцы ходили собирать дань за Двину на Печору, а в XII веке на Терский берег. Новгородская территория расширялась преимущественно посредством военно-промышленной колонизации. В Новгороде составлялись компании вооруженных промышленников, которые направлялись по рекам в разные стороны от города, чаще всего на финский северо-восток, основывали там поселения, облагали данью покоренных туземцев и заводили лесные и другие промыслы. Развитие новгородской вольности. Теперь изучим условия и ход развития новгородской вольности. В начале нашей истории новгородская земля по устройству своему была совершенно похожа на другие области русской земли, точно так же и отношения Новгорода к князьям мало отличались от тех, в каких стояли другие старшие города областей. На Новгород, с тех пор, как первые князья покинули его для Киева, наложена была дань в пользу великого князя Киевского. По смерти Ярослава новгородская земля присоединена была к великому княжеству Киевскому, и великий князь обыкновенно посылал туда для управления своего сына или ближайшего родственника, назначая в помощники ему посадника. До второй четверти XII века в быте новгородской земли незаметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других областей русской земли. Только впоследствии новгородцы в договорах с князьями ссылались на грамоты Ярослава I, по которым они платили дань великим князьям. До второй четверти XII века в быте новгородской земли не заметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других областей русской земли. Только впоследствии новгородцы в договорах с князьями ссылались на грамоты Ярослава I, по которым они платили дань великим князьям. Это было письменное определение финансовых отношений, которые в других старших городах устанавливались устными договорами князей с Вечем. Но со смерти Владимира Мономаха новгородцы все успешнее приобретают преимущества, ставшие основанием новгородской вольности. Успешному развитию этого политического обособления новгородской земли помогали различные условия, которые нигде, ни в какой другой русской области не приходили в такое своеобразное сочетание, в каком они действовали в судьбе Новгорода. Одни из этих условий были связаны с географическим положением края, другие вышли из исторической обстановки, в какой жил Новгород, из внешних его отношений. Укажу сперва географические условия. Первое. Новгород был политическим средоточием края, составлявшего отдаленный северо-западный угол тогдашней Руси. Это отдаленное положение Новгорода ставило его вне круга русских земель, бывших главной ареной деятельности князей и их дружин. Это освобождало Новгород от непосредственного давления со стороны князя и его дружины и позволяло новгородскому быту развиваться свободнее, чем на большом просторе. Второе. Новгород был экономическим средоточием края, наполненного лесами и болотами, в котором хлебопашество никогда не могло стать основанием народного хозяйства. Наконец, третье. Новгород лежит близко к главным речным бассейнам нашей равнины, к Волге, Днепру и Западной Двине. А Волхов соединяет его прямым водным путем с Финским заливом и Балтийским морем. Благодаря этой близости к большим торговым дорогам Руси, Новгород рано втянулся в разносторонние торговые обороты. Таким образом, промышленность и торговля стали основанием местного народного хозяйства. Столь же благоприятно для развития новгородской вольности складывались и внешние отношения. В XII веке усобицы князей уронили княжеский авторитет. Это давало возможность местным земским мирам свободнее определять свои отношения к князьям. Новгород шире всех воспользовался этой выгодой. Став на окраине Руси, с нескольких сторон окруженной враждебными инородцами, и притом занимаясь преимущественно внешней торговлей, Новгород всегда нуждался в князе и его боевой дружине для обороны своих границ и торговых путей. Но именно в XII веке, когда запутавшиеся княжеские счеты уронили княжеский авторитет, Новгород нуждался в князе и его дружине гораздо менее, чем нуждался прежде и чем стал нуждаться потом. Потом на новгородской границе стали два опасных врага – Ливонский орден и Объединенная Литва. В XII веке еще не грозила ни та, ни другая опасность. Ливонский орден основался в самом начале XIII века, а Литва стала объединяться с конца этого столетия. Совокупным действием всех этих благоприятных условий определились и отношения Новгорода к князьям, и устройство его управления, и его общественный склад, и, наконец, характер его политической жизни. С этих четырех сторон мы и рассмотрим историю города. Гарантии вольности. В X и XI веках князья еще очень мало дорожили новгородской землей. Их интересы были привязаны к Южной Руси. Когда Святослав, собираясь во второй болгарский поход, стал делить русскую землю между своими сыновьями, к нему пришли и новгородцы просить князя. Святослав по летописи сказал им: «Да пойдет ли кто к вам?» Это пренебрежение к отдаленному от Киева городу было одной из причин, почему Новгород не сделался достоянием ни одной ветви Ярославова племени, хотя новгородцы, тяготясь частыми сменами своих наезжих князей, много хлопотали о приобретении постоянного князя. Другою причиной было то, что Новгородская область по смерти Ярослава не образует особого княжения, а служит придатком к великому княжению Киевскому и разделяет превратности судеб этого княжества, считавшегося общим достоянием Ярославичей. Позднее князья стали обращать больше внимания на богатый город, но тотчас после смерти Мономаха, как только упала его тяжелая рука, обстоятельства помогли Новгороду добиться важных политических льгот. Княжеские усобицы сопровождались частыми сменами князей на новгородском столе. Пользуясь этими усобицами и сменами, новгородцы внесли в свой политический строй два важных начала, ставшие гарантиями их вольности – избирательность высшей администрации и ряд, то есть договор с князьями. Частые смены князей в Новгороде сопровождались переменами и в личном составе новгородской администрации. Князь правил в Новгороде при содействии назначаемых им или великим князем киевским помощников, посадника и тысяцкого. Когда князь покидал город добровольно или по неволе, и назначенный им посадник обыкновенно слагал в себя должность, потому что новый князь приводил или назначал своего посадника. Но в промежуток между двумя княжениями новгородцы, оставаясь без высшего правительства, привыкали выбирать на время исправляющего должность посадника и требовать от нового князя утверждения его в должности. Так самым ходом дел завелся в Новгороде обычай выбирать посадника. Этот обычай начинает действовать тотчас после смерти Мономаха, когда, по рассказу летописи, в 1126 году новгородцы дали посадничество одному из своих сограждан. После выбор посадника стал постоянным правом, которым очень дорожили новгородцы. Понятна перемена в самом характере этой должности, происшедшая вследствие того, что она давалась не на княжеском дворе, а на Вечевой площади. Из представителя и блюстителя интересов князя перед Новгородом посадник должен был превратиться в представителя и блюстителя интересов Новгорода перед князем. После и другая важная должность Тысяцкого также стала выборной. В новгородском управлении важное значение имел местный епископ. До половины XII века его рукополагал русский митрополит с собором епископов в Киеве, следовательно, под влиянием великого князя. Но со второй половины XII века новгородцы начали выбирать из местного духовенства и своего владыку, собираясь всем городом на вече и посылая избранного в Киев к митрополиту для рукоположения. Первым таким выбранным епископом был игумен одного из местных монастырей Аркадий, избранный новгородцами в 1156 году. С тех пор за киевским митрополитом осталось лишь право рукополагать присланного из Новгорода кандидата. Так, во второй и третьей четвертях XII века высшая новгородская администрация стала выборной. В то же время новгородцы начали точнее определять и свои отношения к князьям. Усобицы князей давали Новгороду возможности, приучали его выбирать между князьями-соперниками и налагать на выбранного князя известные обязательства, стеснявшие его власть. Сами князья поддерживали эту привычку. Вместе с успехами самоуправления общественная жизнь Новгорода принимала все более беспокойное, шумное течение и делала положение новгородского князя все менее прочным, так что князья иногда сами отказывались править своевольным городом, даже тайком ночью бегали из него. Один князь в XIX веке сказал другому, позванному править на Волхове: «Не хлопочи о Новгороде, пусть управляются сами, как умеют, и ищут себе князя, где хотят». Всеволод III, бесцеремонно нарушавший все вольности, приобретенные Новгородом, иногда позволял им выбирать князя по своей воле, а в 1196 году он и другие князья дали Новгороду свободу, где им любо, ту собе князя понимают, берут князя из какой им угодно княжеской линии. Договоры с князьями. Новгородскими рядами, в которых излагались принимаемые выбранным князем обстоятельства и определялось его значение в местном управлении. Неясные следы таких договоров, скреплявшихся крестным целованием со стороны князя, появляются уже в первой половине XII века. Позднее они яснее обозначаются в рассказе летописца. В 1209 году новгородцы усердно помогали великому князю Всеволоду Суздальскому в его походе на Рязанскую землю. В награду за это Всеволод сказал новгородцам: «Любите, кто вам добр, и казните злых». При этом, добавляет летописец, Всеволод дал новгородцам всю волю и уставы старых князей, чего они хотели. Итак, Всеволод восстановил какие-то старые уставы князей, обеспечивавшие права новгородцев, и предоставил городу судебную власть в известных делах, точнее, право самовольной расправы с неугодными согражданами. В 1218 году из Новгорода ушел правивший им Мстислав Мстиславич Удалой, князь Торопецкий. На место его прибыл его смоленский родич Святослав Мстиславич. Этот князь потребовал смены выборного новгородского посадника Твердислава. «А за что?» — спросили новгородцы. «Какая его вина?» «Так, без вины», — отвечал князь. Тогда Твердислав сказал, обращаясь к Вечу: «Рад я, что нет на мне вины, а вы, братья, и в посадниках, и в князьях вольны». Тогда Веча сказала князю: «Вот ты решаешь мужа должности, а ведь ты нам крест целовал, без вины мужа должности не лишать». И так уже в начале XIII века князья крестным целованием скрепляли известные права новгородцев. Условие не лишать новгородского сановника должности без вины, то есть без суда, является в позднейших договорах одним из главных обеспечений новгородской вольности. Льготы, которых добились новгородцы, излагались в договорных грамотах. Первые договорные грамоты, в которых излагались политические льготы Новгорода, дошли до нас от второй половины XIII века. Их три. Они содержат в себе условия, на которых правил новгородской землей Ярослав Ярославич Тверской. Две из них написаны в 1265 году и одна в 1270 году. Позднейшие договорные грамоты с некоторыми изменениями и прибавками повторяют условия этих договоров с Ярославом. Изучая их, мы видим основание политического устройства Новгорода, главные условия его вольности. Здесь новгородцы обязывают князя целовать крест, на чем целовали деды и отцы и его отец Ярослав. Главное общее обязательство, падавшее на князя, состояло в том, чтобы он правил, держал Новгород в старине по пошлине, по старому обычаю. Значит, условия, изложенные в грамотах Ярослава, были не нововведением, а заветом старины. Договоры определяли: первое, судебно-административные отношения князя к городу; второе, финансовые отношения города к князю; третье, отношения князя к новгородской торговле. Князь в управлении и суде. Князь был в Новгороде высшей правительственной и судебной властью, руководил управлением и судом, определял частные гражданские отношения, согласно с местным обычаям и законам, скреплял сделки и утверждал в правах. Но все эти судебные и административные действия он совершал не один и не по личному усмотрению, а в присутствии и с согласия выборного новгородского посадника. «Без посадника ти, княже, суда не судите, ни властей раздавайте, ни грамот ти даяте». На низшей должности, замещаемые не по вечевому выбору, а по княжескому назначению, князь выбирал людей из новгородского общества, а не из своей дружины. Все такие должности, волости раздавал он согласие посадника. Князь не мог отнять без суда должности у выборного или назначенного на нее лица. Все судебные и правительственные действия совершал он лично в Новгороде и ничем не мог распоряжаться снизу, из Суздальской земли, находясь в своей вотчине. «А из Суздальской ти земли Новгорода не редите, не власти ти, не раздавати». Так вся судебная и правительственная деятельность князя шла под постоянным и бдительным надзором новгородского представителя. Финансовые отношения. С мелочной подозрительностью определяли новгородцы свои финансовые отношения к князю, его доходы, стараясь в этом отношении, возможно, крепче связать ему руки. Князь получал дар с новгородских властей, не входивших в состав древнейших коренных владений Новгорода, каковы Волок, Торжок, Вологда, Заволочье и другие. Сверх того, он получал еще дар от новгородцев, едучи в Новгород по станциям, но не получал его, уезжая из новгородской земли. Боясь отпадения или захвата Заволочья, новгородцы старались не допускать прямых отношений князя с этой обширной и важной для них волостью и требовали в договорах, чтобы князь отдавал свои заволоцкие сборы на откуп новгородцам. Если же он сам хотел собирать их, то посылал бы в Заволочье своего сборщика из Новгорода, и этот сборщик не отвозил бы собранную дань прямо на низ, то есть в Суздальскую землю, вотчину князя, а завозил бы наперед в Новгород, откуда она и передавалась бы князю. Так Новгород получал возможность контролировать эту операцию. После татарского нашествия и на Новгород был наложен ордынский выход – дань. Татары поручали сбор этого выхода, названного «черным бором», то есть повальным поголовным налогом, великому князю Владимирскому, который обыкновенно правил и Новгородом. Новгородцы сами собирали черный бор и передавали его великому князю, который доставлял его в Орду. Кроме того, князь пользовался в новгородской земле судными и проезжими пошлинами и разными рыбными ловлями, сенокосами, бортями, звериными гонами, но всеми этими доходами и угодьями он пользовался по правилам, точно определенным в урочное время и в условленных размерах. Князь по договорам не мог иметь в новгородской земле своих источников дохода, независимых от Новгорода. Новгородцы всего более старались помешать князю завязать непосредственные юридические и хозяйственные связи в новгородской земле, которые шли бы помимо выборных новгородских властей и давали бы князю возможность пустить здесь прочные корни. В договорных грамотах особым условием запрещалось князю с его княгиней, боярами и дворянами приобретать или заводить села и слободы в новгородской земле и принимать людей в заклад, то есть в личную зависимость. Отношения по торговле. С такой же точностью были определены отношения князя и к новгородской торговле. Торговля внутренняя и внешняя была жизненным нервом города. Князь нужен был Новгороду не только для обороны границ, но и для обеспечения торговых его интересов. Он должен был давать в своем княжестве свободный и безопасный путь новгородским купцам. Князь обязывался пускать их в свои владения, гостить без рубежа, без задержки. Было точно определено, какие пошлины взимать князю с каждой новгородской ладьи или торгового воза, являвшихся в его княжество. В Новгороде рано появляются заморские купцы с запада. Около половины XII века здесь основались купцы с острова Готланда из города Висби, который был тогда средоточием торговли по Балтийским берегам. Готландцы построили в Новгороде на торговой стороне у Торга двор с церковью скандинавского святого Олафа, с варяжскую божницей, как его называли новгородцы. Потом купцы из немецких городов, составлявшие торговое общество на том же Готланде, построили в той же части Новгорода другой двор, на котором в 1184 году поставлена была немецкая рапата, церковь святого Петра. С усилением Ганзы в XIV веке немцы в Новгороде вытеснили готов и стали нанимать их новгородский двор, и тогда высшее руководство немецкой торговлей в Новгороде перешло от Висби к Любеку, главе Ганзейского союза. Новгородцы очень дорожили своей балтийской торговлей и давали большие льготы обеим иноземным конторам, хотя при корпоративной сплоченности и расчетливо выработанном порядке ведения дел заморские торговые компании извлекали из Новгорода несравненно больше выгод, чем умел извлечь Новгород из них. По договорным грамотам князь мог участвовать в торговле города с заморскими купцами только через новгородских посредников. Он не мог затворять немецкого торгового двора, не ставить к нему своих приставов. Таким образом, новгородская внешняя торговля была ограждена от произвола со стороны князя. Неполнота договорных грамот. Нельзя сказать, чтобы в изложенных договорных грамотах действительные отношения князя к Новгороду были определены полно и всесторонне. Одна из главнейших целей, если не самая главная, для чего нужен был князь Новгороду? Это защита от внешних врагов, а об этом в договоре с Ярославом Тверским нет ни слова. И лишь в позднейших говорится мимоходом, что в случае размирья с немцами, Литвой или с какой другой землей, князь обязан пособлять Новгороду без хитрости. Значение князя по договорам не ясно, потому что не ясно его назначение, выражавшееся в его правах и обязанностях. Но права и обязанности князя в грамотах не излагаются прямо, а лишь предполагаются. Грамоты формулируют только границы прав и следствия обязанностей, то есть способы вознаграждения за их исполнение, корма за боевые и правительственные услуги князя. В недоверчивом, скрупулезно детальном развесе кормовых статей и состоит основное содержание новгородских договоров с князьями. Припомним значение князя, вождя дружины в старинных торговых городах Руси IX века. Это был наемный военный сторож города и его торговли. Точно такое же значение сохранял для Новгорода и князь удельного времени. Это значение князя выражено в псковской летописи, которая одного новгородского князя XV века называет воеводой, князем кормленным, о ком было им стояти и боронитеся. Значение князя как наемника новгородцы, верные своей старине, пошлине, старались поддерживать договорами до конца своей вольности. Так смотрели на князя их отцы и деды. Иначе не хотели или не умели посмотреть на него дети и внуки. Но такой старообразный взгляд Новгорода на князя удельного времени, как увидим, совсем не сходился со взглядом тогдашнего князя на Новгород. Управление Новгорода Великого. Переходим к устройству новгородского управления и суда. Они строились в связи с определением отношений вольного города к князю. Эти отношения, видели мы, определялись договорами, но договорами определялись еще в XII веке и отношения других старших городов на Руси к князьям. Следовательно, Новгород в удельные века развивал лишь порядок политических отношений, какой завязался всюду на Руси гораздо раньше, но этот порядок прежде времени погиб в остальных областях, а в Новгороде имел время развиться в сложную систему правительственных учреждений. В этом и сходство его с волостными городами Киевской Руси и вместе отличие от них. Рассмотрим основания этой системы. Новгород – державная союзная община. У Новгорода не было своих постоянных князей. По идее, общее достояние княжеского рода, владеемое по очереди старшими его представителями, великими князьями, он стал ничьим на деле. Выбирая князей по произволу на условиях найма и корма, он был всем чужой, и все князья были ему чужие. По мере того, как устанавливались у него договорные отношения к князьям, новгородский князь постепенно выступал из состава местного общества, теряя органические связи с ним. Он со своей дружиной входил в это общество лишь механически, как сторонняя временная сила. Он и жил вне города, на городище, как называлось его, подворье. Благодаря тому политический центр тяжести в Новгороде должен был с княжеского двора переместиться в среду местного общества, на Вечевую площадь. Вот почему, несмотря на присутствие князя, Новгород в удельные века был, собственно, державной общиной. Далее в Новгороде мы встречаем то же военное устройство, какое еще до князей сложилось в других старших городах Руси. Новгород составлял 1000 вооруженный полк под командой Тысяцкого. Эта 1000 делилась на сотни военной части города. Каждая сотня со своим выборным сотским представляла особое общество, пользовавшееся известной долей самоуправления, имевшее свой сход, свое вече. В военное время это был рекрутский округ, в мирное – округ полицейский. Но сотня не была самой мелкой административной частью города. Она подразделялась на улицы, из которых каждая со своим выборным улицким старостой составляла также особый местный мир, пользовавшийся самоуправлением. С другой стороны, сотни складывались в более крупные союзы – концы. Каждый городской конец состоял из 200. Во главе конца стоял выборный кончанский староста, который вел текущие дела конца. Но он правил концом не один, а при содействии коллегии знатных обывателей конца, которая составляла кончанскую управу. Эта управа была исполнительным учреждением, действовавшим под надзором кончанского веча, имевшего распорядительную власть. Союз концов и составлял общину Великого Новгорода. Таким образом, Новгород представлял многостепенное соединение мелких и крупных местных миров, из которых большие составлялись сложением меньших. Вече и его отношение к князю. Совокупная воля всех этих союзных миров выражалась в общем вече города. По происхождению своему новгородское вече было городским собранием, совершенно однородным со сходами других старших городов Руси. Можно было бы предполагать, что больший политический простор позволял новгородскому вечу сложиться в более выработанные формы. Однако в рассказах древней новгородской летописи вече, благодаря этому простору, является только более шумным и произвольным, чем где-либо. В устройстве его до конца вольности города оставались важные пробелы. Вече созывали иногда князь, чаще который-нибудь из главных городских сановников, посадник или тысяцкий. Впрочем, иногда особенно во время борьбы партий вече созывали и частные лица. Оно не было постоянно действующим учреждением, созывалось только, когда являлась в нем надобность. Никогда не было установлено постоянного срока для его созыва. Веча собиралась по звону вечевого колокола. Звук этого колокола новгородское ухо хорошо отличало от звона церковных колоколов. Веча собиралась обыкновенно на площади, называвшейся Ярославовым двором. Обычным вечевым местом для выбора новгородского владыки была площадь у Софийского собора, на престоле которого клали избирательные жребии. Вече не было по составу своему представительным учреждением, не состояло из депутатов. На вечевую площадь бежал всякий, кто считал себя полноправным гражданином. Веча обыкновенно состояла из граждан одного старшего города, но иногда на нем являлись и жители младших городов земли, впрочем, только двух – Ладоги и Пскова. Это были или пригородские депутаты, которых послали в Новгород, когда на Вече возникал вопрос, касавшийся того или другого пригорода, или случайные посетители Новгорода из пригорожан, приглашенные на Вече. В 1384 году пригорожане Орехова и Карелы прибыли в Новгород жаловаться на посаженного у них новгородцами кормленщика литовского князя Патрикия. Собрались два веча, одно за князя, другое за пригорожан. Это было, очевидно, обращение обижаемых провинциалов за управой к державной столице, а не участие их в законодательной или судебной власти веча. Вопросы, подлежавшие обсуждению веча, предлагались ему со степени князем или высшими сановниками, степенным посадником либо тысяцким. Веча ведала всю область законодательства, все вопросы внешней политики и внутреннего устройства, а также суд по политическим и другим важнейшим преступлениям, соединенным с наиболее тяжкими наказаниями, лишением жизни или конфискацией имущества и изгнанием, поток и разграбление русской правды. Веча постановляла новые законы, приглашала князя или изгоняла его, выбирала и судила главных городских сановников, разбирала их споры с князем, решала вопрос о войне и мире и тому подобное. В законодательной деятельности веча принимал участие и князь, но здесь в компетенции обеих властей трудно провести раздельную черту между правомерными и фактическими отношениями. По договорам князь не мог замышлять войны без новгородского слова, но не встречаем условия, чтобы Новгород не замышлял войны без княжеского согласия, хотя внешняя оборона страны была главным делом новгородского князя. По договорам князь не мог без посадника раздавать доходных должностей, властей и кормлений, а на деле бывало, что веча давала кормление без участия князя. Точно так же князь не мог отнимать должностей без вины, а вину должностного лица он обязан был объявить на вече, которая тогда производила дисциплинарный суд над обвиняемым. Но иногда роли обвинителя и судьи менялись. Веча привлекала на суд перед князем неудобного областного кормленщика. По договорам князь не мог без посадника давать грамот, утверждавших права должностных и частных лиц, но нередко такие грамоты исходили от веча помимо князя и даже без его имени. И только решительным поражением новгородской рати Василий Темный заставил новгородцев в 1456 году отказаться от вечных грамот. Анархический характер веча. На вече по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, неправильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать, на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда веча разделялась на партии, приговор вырабатывался насильственным способом, посредством драки. Осилившая сторона и признавалась большинством. Это была своеобразная форма поля, суда Божия, как сбрасывание с Волховского моста осужденных вечевым приговором было пережиточной формой древнего испытания водой. Иногда весь город раздирался между боровшимися партиями, и тогда собирались одновременно два веча. Одно на обычном месте, на торговой стороне, другое на Софийской. Но это были уже мятежные, междоусобные сборища, а не нормальные веча. Случалось не раз, раздор кончался тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на Большом Волховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников. Такое значение Волховского моста, как очевидца городских усобиц, выразилось в поэтической форме, в легенде, занесенной в некоторые русские летописи и в записке одного иностранца, бывавшего в России в начале XVI века, барона Герберштейна. По его рассказу, когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: «Вот вам, новгородцы, от меня на память!» С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на Волховском мосту и начинают драться, как бешеные. Посадник и Тысяцкий. Исполнительными органами веча были два высших выборных сановника, которые вели текущие дела управления и суда — Посадник и Тысяцкий. Пока они занимали свои должности, они назывались степенными, то есть стоящими на степени, а покинув степенную службу, получали звание посадников и тысяцких старых. Довольно трудно разграничить ведомство обоих сановников. Посадники степенные и старые в походах командуют новгородскими полками, тысяцкие делают одни дела с посадниками. Кажется, посадник был, собственно, гражданским управителем города, а тысяцкий — военным и полицейским. Вот почему немцы в удельные века называли посадника бурграфом, а тысяцкого — герцогом. Оба сановника получали свои правительственные полномочия на неопределенное время. Одни правили год, другие меньше, иные по нескольку лет. Кажется, не раньше 15 века установился постоянный срок для занятия этих должностей. По крайней мере, один фламандский путешественник, посетивший Новгород в начале 15 века, говорит о посаднике и тысяцком, что эти сановники сменялись ежегодно. Посадник и тысяцкий правили с помощью целого штата подчиненных им низших агентов, называвшихся приставами, биичами, подвойскими, половниками, известниками, которые исполняли разные судебные и административно-полицейские распоряжения, объявляли решения веча, призывали к суду, извещали суд о совершенном преступлении, производили обыски и тому подобное. В пользу посадника и тысяцкого за их службу шел поземельный налог по ралье. Рало — плуг. Суд. Кроме дел собственно правительственных, посадник и тысяцкий принимали деятельное участие в судопроизводстве. Изображение новгородского суда находим в сохранившейся части новгородской судной грамоты, устава, составленного и утвержденного вечем в последние годы новгородской вольности. Источники ее – старина, то есть юридический обычай и давняя судебная практика Новгорода, постановление веча и договоры с князьями. В новгородском судоустройстве прежде всего внимание останавливается на обилии подсудностей. Суд не сосредотачивался в особом ведомстве, а был распределен между разными правительственными властями. Он составлял доходную статью, в которой нуждались все ведомства. Был свой суд у новгородского владыки, свой у княжеского наместника, у посадника, свой у тысяцкого. Возникновение инстанции вносило новое осложнение в судопроизводство. По договорным грамотам князь не мог судить без посадника, и по судной грамоте посадник судит с наместником князя, а без наместника суда не кончает, следовательно, только начинает его. На практике эта совместная юрисдикция посадника и наместника разрешалась тем, что уполномоченные органы того и другого, тиуны, каждый отдельно разбирали подлежавшие им дела в своих одринах или камерах при содействии избранных тяжущимися сторонами двух приставов, заседателей, но не решали дел окончательно, а переносили их в высшую инстанцию или на доклад, то есть для составления окончательного решения, или на пересуд, то есть на ревизию, для пересмотра дела и утверждения положенного тиуном решения. В суде этой докладной и ревизионной инстанции с посадником и наместником, или их тиунами, сидели 10 присяжных заседателей, по боярину и жить ему от каждого конца. Они составляли постоянную коллегию докладчиков, как они назывались, и собирались на дворе новгородского архиепископа во владычине комнате 3 раза в неделю под страхом денежной пени за неявку. Наконец, судопроизводство усложнялось еще комбинациями разных юрисдикций в смесных делах, где встречались стороны различных подсудностей. В тяжбе церковного человека с мирянином городской судья судил вместе с владычным наместником или его тиуном. Княжеского человека с новгородцем судила на городище особая комиссия из 2 бояр, княжеского и новгородского, и если они не могли согласиться в решении, дело докладывалось самому князю, когда он приезжал в Новгород в присутствии посадника. Тысяцкий, по-видимому, судил дела преимущественно полицейского характера. Но он же был первым из 3 старшин в Совете, который стоял во главе возникшего в XII веке при церкви святого Иоанна Предтечи на Опоках купеческого общества и ведал торговый суд. Этот же совет с участием посадника, кстати, разбирал дела между новгородцами и купцами немецкого двора в Новгороде. Столь заботливо расчлененное судоустройство, по-видимому, прочно обеспечивало право и общественное спокойствие. Но статьи судные грамоты об огромных штрафах за грабежи и наезды на оспариваемые земли и за наводку, подговоры толпы к нападению на суд, производят другое впечатление. Усиленная строгость законодательства в поддержании общественного порядка не говорит за то, что общество пользуется достаточным порядком. Совет господ. Вече было законодательным учреждением, посадник и Тысяцкий его исполнительными судебно-административными органами. По характеру своему Вече не могло правильно обсуждать предлагаемые ему вопросы, а тем менее возбуждать их, иметь законодательный почин. Оно могло только отвечать на поставленный вопрос, отвечать простым «да» или «нет». Нужно было особое учреждение, которое предварительно разрабатывало бы законодательные вопросы и предлагало Вечу готовые проекты законов или решений. Таким подготовительным и распорядительным учреждением был новгородский совет господ, Херренрат, как называли его немцы, или господа, как он назывался в Пскове. Господа вольного города развелась из древней боярской думы князя с участием городских старейшин. Такую думу встречаем мы при Владимире Святом в Киеве. Новгородские князья для обсуждения важных вопросов в XII веке приглашали к себе на совет вместе со своими боярами городских соцких и старост. По мере того, как князь терял органические связи с местным обществом, он с боярами был постепенно вытеснен из местного правительственного совета. Тогда постоянным председателем этого совета господ остался местный владыка, архиепископ, в палатах которого он и собирался. Новгородский совет после того состоял из княжеского наместника и городских властей, из степенных посадника и Тысяцкого, из старост-кончанских и соцких. Но рядом со степенными в совете сидели и старые посадники и Тысяцкие. Частые смены высших сановников под влиянием борьбы партий были причиной того, что в совете господ было всегда много старых посадников и тысяцких. Вот почему Новгородский совет в XV веке, накануне падения новгородской вольности, состоял более чем из 50 членов. Все они, кроме председателя, назывались боярами. Совет, сказали мы, подготовлял и вносил на вече законодательные вопросы, представлял готовые проекты законов, не имея своего собственного голоса в законодательстве. Но по характеру социально-политического строя Новгорода этот совет на деле имел более важное значение. Состоя из представителей высшего новгородского класса, имевшего могущественное экономическое влияние на весь город, этот подготовительный совет часто и предрешал вносимые им на вече вопросы, проводя среди граждан подготовленные им самим ответы. В истории политической жизни Новгорода боярский совет имел гораздо больше значения, чем вече, бывшее обыкновенно послушным его орудием. Это была скрытая, но очень деятельная пружина новгородского управления. Областное управление. Центральное управление и суд в Новгороде осложнялись двойственностью властей, вечевой и княжеской. В областном управлении встречаем двойственность начал, централизации и местной автономии. Новгород был державный город, повелевавший обширной территорией, но он предоставлял частям этой территории значительную самостоятельность. При взаимном антагонизме этих начал установилось довольно своеобразное отношение областного управления к центральному. Отношение Пятины к концам. Сохранились следы, впрочем, неясные, указывающие на то, что коренные области, вошедшие потом в пятинное деление новгородской земли, зависели в управлении от частей Новгорода, между которыми они были расписаны. На эту зависимость указывает упомянутый мною барон Герберштейн. Впрочем, это свидетельство очень неясно выражено. Передаю его слова в, возможно, близком к подлиннику изложении. Лет 40 с чем-нибудь спустя после падения Новгорода Герберштейну рассказывали в Москве, что некогда во времена своей вольности этот город имел обширную область, разделенную на 5 частей. Каждая из этих частей не только относилась во всех общественных и частных делах к подлежащему начальству своей части, но и сделки с согражданами каждый мог совершать только в своей части города, и никому не позволялось обращаться с чем-либо к другому начальству того же города. Герберштейн хотел сказать, или ему говорили, что каждая территориальная часть новгородской земли во всех делах обращалась к управлению своей городской части, то есть городского конца. Такое же отношение частей территории к концам города существовало и в Псковской земле. Здесь старые пригороды издавна были распределены между концами города. В 1468 году, когда накопилось много новых пригородов, на вече было решено также разделить их по жребию между концами по 2 пригорода на каждый конец. И в новгородских документах есть кое-какие указания на административную зависимость загородных земель от городских концов. Так, по писцовым книгам конца XV века, известные съемщики подгородных земель в Водьской Пятине, тянувшие тяглом в Неревский конец, с которым она соприкасалась. Новгородская судная грамота говорит о сельских волосных людях, кончанских и улицких, которых старосты концов и улиц обязаны были ставить на суд в высках на них сторонних лиц. Впрочем, Пятина или соответствующая ей округа не была цельной административной единицей, не имела своего местного административного средоточия. Пригороды. Она распадалась по пригородам на части, называвшиеся их волостями, а в московское время уездами, или присудами. Каждая волость имела свое особое административное средоточие в известном пригороде, так что Кончанское управление было единственной связью, соединявшей Пятины в одно административное целое. Пригород со своей волостью был такой же местный самоуправляющийся мир, какими были новгородские концы и сотни. Его автономия выражалась в местном, пригородном вече. Впрочем, этим вечем руководил посадник, который обыкновенно присылался из старшего города. Назначение пригородских посадников из Новгорода было одной из форм, в которых выражалась политическая зависимость пригородов от старшего города. Вместе с этой открываются и другие формы в рассказе о том, как Псков стал самостоятельным городом. До половины XIV века он был пригородом Новгорода. В 1347 году по договору с Новгородом получил независимость от него, стал называться младшим его братом. По этому договору новгородцы отказались от права посылать в Псков посадника и вызывать псковичей в Новгород на суд гражданский и церковный. Новгородский владыка, к епархии которого принадлежал Псков, должен был для церковного суда назначать туда своим наместником природного псковича. Значит, судебные учреждения старшего города служили высшей инстанцией для пригорожан. По договорным грамотам соцкие и рядовичи без княжеского наместника и посадника не судят нигде. Это значит, что старосты городские и сельские, подобно новгородским тиунам, посадника и наместника, только начинали судебные дела, для окончательного решения переносили их к докладу в суд докладчиков в Новгороде. Третья форма политической зависимости пригорода от старшего города состояла в праве последнего облагать пригородское население сборами на свои нужды. Далее Новгород раздавал свои пригороды в кормление князьям, которых призывал к себе на службу. Во время войны пригороды по приказу Новгорода высылали свои ополчения, которыми иногда командовали новгородские воеводы. За ослушание Новгород наказывал пригороды денежной пеней и даже казнью, которая состояла в военной экзекуции, сжигавшей села и волости непокорного пригорода. Так казнены были в 1435 году Ржева и Великие Луки за отказ платить дань Новгороду. Несмотря на то, политическая зависимость пригородов, выражавшаяся в столь разнообразных формах, была всегда очень слаба. Пригороды иногда отказывались принимать посадников, которых присылал главный город. Торжок не раз ссорился с Новгородом и принимал к себе князей против его воли. В 1397 году вся Двинская земля задалась за великого князя московского Василия по первому его зову и целовала ему крест, отпав от Новгорода. Вообще в устройстве областного управления новгородской земли заметен решительный перевес центробежных сил, парализовавших действия политического центра. Противоречие политического строя. В начале сегодняшнего чтения я сказал, что устройство новгородской земли в удельные века было дальнейшим развитием основ, лежавших в общественном быту старших городов Киевской Руси. Только это развитие осложнялось местными условиями. Там и здесь встречаем ту же двойственность власти веча и князя, и те же договорные отношения между ними. Но в Новгороде эти отношения разработаны и определены подробнее, отлиты в стереотипные формулы письменного договора, управление расчленено и сплелось в сложную, даже запутанную сеть учреждений. За все это и отношения, и учреждения направлены в одну сторону, против князя, без которого, однако, вольный город не мог обойтись. Князь должен был стоять около Новгорода, служа ему, а не во главе его, правя им. Но для Новгорода или наемник, или враг, в случае вражды к нему, как к враждебной державе, посылали свечи на городище ультиматум, грамоту, исписавший всю вину его, с заключением «Поеди от нас, а мы собе князя промыслим». Но так как князь в Новгороде был единственной централизующей силой, которая могла объединить и направить сословные и местные интересы к общей цели, то ослабление его власти помогало накопиться в общественном быту Новгорода обильному запасу противоречий и условий раздора. Жизненные стихии новгородской земли сложились в такое сочетание, которое сделало из нее обширный набор крупных и мелких местных миров, устроившихся по образцу центра с большей или меньшей долей уступленной или присвоенной державности, набор неустойчивый внутри и только механически сжатый внешними опасностями. Нужна была внутренняя, нравственная сила, чтобы сообщить земле некоторую прочность. Такой силы будем искать в общественном составе Новгорода.